Глава 16. «О, тётя Ася! Привет, тётя Ася!» Я повернулась на звонкий голос. По холлу ко мне нёсся Дамир, его отец, как всегда, сдержанный, шёл следом. Я улыбнулась. Первый раз увидела Дамира около 2 недель назад. Боялась, что мы с ним не поладим. Всё казалось просто. Опытным путём я выяснила, что путь к сердцу ребёнка лежит через собаку. В моём случае — через Бима. «Добрый день, Ася», — сказал Глеб. «Здравствуйте, Глеб Сергеевич. В офисе я по-прежнему обращалась к нему на «вы». Вы решили взять с собой Дамира?» «Нет, заехал за бумагами. Обещал, что сегодня сам отвезу его на карате». «Да, мне пришло ваше письмо. Отличная работа». «Спасибо. Глеб Сергеевич, мне нужно...» Рита встряла, делая вид, что меня тут вообще нет. «У меня нет времени, Маргарита». «Я хотела поговорить с вами насчёт проекта мебели. Хочу уточнить...» «Маргарита, я сказал, у меня нет времени. К тому же сейчас в перспективе у нас проект Аси. Ваш запланирован только на осень». Она глянула на меня. В её глазах так и сквозила злость. Я каким-то чудом не отвернулась. «Вы молодец, Ася. Продолжайте в том же духе». Глеб потрепал сына по плечу и развернул к кабинету. Пока они не скрылись в нём, мы с Ритой стояли рядом. «Подлизалась?» — процедила она. «Я никому не подлизывалась. Просто представила Глебу Сергеевичу свою идею. Или нельзя было?» «Твоя идея провалится», — отрезала она. «Это будет твой первый и последний проект. Сама увидишь». Она ушла. Я вздохнула. Порой у меня было чувство, что я в самом деле иду по краю, что всё не так и не то. Но на недавнем совещании Глеб похвалил меня перед всеми. Даже Иван в своей привычной манере сказал, что я не так проста, как кажусь. Я показывала слайды, приводила аргументы в пользу новой линейки, сравнивала с товарами других брендов, наши преимущества по сравнению с ними. Когда совещание закончилось, я чувствовала себя выжатой, словно сдала разом 3 экзамена. Но Глеб выглядел довольным. И от этого летать хотелось. «Твой рабочий день закончен», — прочитала я пришедшее от Глеба около 5 вечера сообщение. «Ещё час», — ответила, не понимая, что это он решил напомнить мне. Да, в последние дни я вовремя не уходила, но причины были очевидны. Только я была продолжила работу, телефон снова запищал. «Я сказал, окончен. Звонок с урока для учителя». Я перечитала 2 раза, но так и не поняла, что это значит. «Выходи, Ась. Я тебя жду внизу». Пришло ещё 5 минут. «Вот тупица», — шепнула я, а душа затрепетала, как у девчонки. С моральной дилеммой, что работа останется недоделанной, я боролась недолго. Закрыла файлы, оставив всё как есть. Правила существуют, чтобы их нарушать. Хватит быть хорошей девочкой. Глеб. Фары Ваниной машины мигнули. Я отвлёкся от телефона. «Ты что тут торчишь?» «Да так, дело есть». Ванька знал меня слишком хорошо, чтобы повестись на это. Не спеша открывая машину, он хмыкнул. «Это дело случаем не Ася зовут?» «Ты ехать собирался? Вот и езжай». Я посмотрел на двери бизнес-центра, и Ваня, разумеется, это отметил. Снова хмыкнул. «Серьёзно с ней?» Обсуждать это я готов не был. В принципе, не хотел говорить о ней. Когда я впервые её увидел, ей едва исполнилось 16. Я не был извращенцем и отдавал себе отчёт, что ничего не может быть. И всё равно она просачивалась в меня, как яд. Болтала с подружками на переменах, рисовала на полях тетрадей узоры и думала, я не замечал. Её тёмные волосы падали ей на лицо, губы шевелились, и я проклинал себя, что не могу избавиться от тяги к ней. Она должна была остаться в прошлом, но не осталась. «Хочешь совет?» — поняв, что ответа не дождётся, спросил Ваня. «Нет, разберусь без тебя». «Ты бы не затягивал». «Я же сказал, сам разберусь», — процедил я. Сам не знал, с чего появилась злость. С Ванькой мы были знакомы со школы, ещё тогда обсуждали тачки, будущее, девчонок. Но Ася... Похоже, я привык держать её в сердце персонально для себя. Но сейчас я повернул к другу голову. Знаешь, я ведь не думал, что когда-нибудь ее встречу. Компания, Дамир, вроде как все отлично, без лишнего. Она осталась светлым пятном, чем-то вроде детской мечты, которая так и не сбылась. «Открою секрет, для ребенка ты староват, приятель». Он хлопнул меня по плечу, глянул на вход. «Не затягивай», — сказал, смотря на вышедшую Асю. «На днях видел, как с ней флиртовал курьер. Есть в ней что-то». Я тоже смотрел на Асю. Мигом вспомнились ее парни. Черт, не ее, но это не меняло сути. Ваня хлопнул дверцей машины и мигнул мне фарами. Клоун, чтоб его. «Привет», — улыбнулась Ася, подойдя и проводила взглядом машину. «Это Иван Арсеньевич?» «Он самый». Я всмотрелся в ее лицо. Ее ресницы были подкрашены, на губах бесцветная помада. На этом все. Мне всегда нравилось смотреть на нее, но раньше я имел право делать это лишь украдкой. Теперь мне никто не мешал. И ничто не мешало. «Что краснеешь?» «Потому что вы...» Она засмеялась. «Господи, ты так смотришь! Знал бы ты, как я боюсь проколоться в офисе!» «А если проколешься, что?» Спросил, открыв перед ней машину. «Глеб!» Я захлопнул дверцу и подошел к ней настолько, что услышал ее выдох. Ее губы приоткрылись, в глазах появилось беспокойство. После ее выпускного я до самого утра разрывался между «так надо» и «все к черту». Хотел пойти к ней, увести к себе, а там... там пусть бы было, что было. Но в городке с населением немногим больше, чем работников в бизнес-центре, рядом с которым мы стояли, слухи расходились быстро. В отсутствии развлечений слухи обрастали фантазиями. Это затронуло бы не только нас с Асей, но и ее семью. Тогда я не знал, что вся ее семья — мама. Тогда я думал, что моя тяга к ней — блажь. «Иван Арсеньевич сказал, что ты флиртуешь с курьером», — глухо сказал ей в губы. Она застыла. Уперлась мне в грудь ладонью и задрала голову. В ее глазах читалось искреннее непонимание. И как она это делает? Я завладел ее губами, ничего не объясняя. Она была податливая, а ее губы нежными, и мне стоило неимоверных усилий оторваться от нее. «Нас же увидят, Глеб, ты...» «Пусть видят, пусть смотрят», — сказал, глядя ей в глаза. «Ты больше не школьница. Хотя...» — дотронулся до ее волос. «Вечно ты без шапки», — улыбнулся уголками губ. «А что хотя?» «Ничего, уже не важно», — ответил и еще раз поцеловал. «Не стоит ей знать, что, будь возможность, я бы переиграл тот вечер, и после выпускного мы ушли бы вдвоем, а после... это была бы отдельная история».